Глава 16. Финал напряженной ночи. На улице царила суматоха. Люди барона покидали район, и гонять их выше моих сил. Главное, что мафиози получили первый щелчок по носу. Заодно я укрепил отношения с Соколовым. Само собой, я еще получу выгоду от этого дельца сегодня. В конце концов, в ближайшей перспективе именно темная личность Осборна станет добытчиком ресурсов в больших объемах и поможет Светлой раскрутиться. «Извини, что доставила столько неудобств», — повинилась Вика. «Извиняться будешь перед отцом за потраченные нервы и оплату моих услуг», — хмыкнул я, изучая трофейный артефакт невидимости. «Работает на встроенном накопителе и включается кнопкой». Хотя, если я правильно понимаю, его можно поставить в слот расширения доспеха. Штука преимущественно магическая. «Угу. Что он тебе пообещал?» — тише спросила девушка. «Пока ничего. Я подумывал сделать на вас ставку. Правда, пока вы не впечатляете. Зато вроде как ваша история чище». Протянула девушка. «Но было круто. Скажи, ты же какой-то опальный герцог? Влиятельный граф?» «Поверишь, если скажу, что из баронского рода?» «Нет». В голосе девушки звучала абсолютная уверенность. «А зря. Род Дрейк был баронским, если сравнивать системы титулования, весьма богатым. Надо признать, это позволило мне обучаться у хороших преподавателей. Конечно, пусть я не помогал им напрямую из ордена, но косвенных эффектов хватило, чтобы они взошли до аналога титула графа. Никто не смел воевать с моей семьей». Повисла пауза, я включил устройство невидимости, и мое тело прошибло рябью. Пришлось регулировать абсолютную тишину, чтобы она перестала конфликтовать с артефактом, который никак не перенастроить. Тело скрылось, хотя при резких движениях силуэт четко проявлялся. «Артефакт магической невидимости низкого уровня», — прокомментировала Виктория, — «по общей классификации. Достать лучше у нас довольно трудно, уж не говоря о костюмах с оптическим камуфляжем. Днем почти бесполезен, да и в ясную ночь на открытом пространстве любое быстрое движение будет видно». «Лучше, чем ничего». Я прочитал, что за подъемом с земли к летающим камням следит служба безопасности Пскова. Конечно, аристократы и сами должны обеспечивать свою безопасность, но каждый прыжок — это большой риск. Теперь мелькнувшая тень станет менее заметной. «Спасибо, а что скажешь об этом?» Я достал из ножен кинжал, короткий и очень узкий. В основном темно-серый, но само лезвие блестело алым. Я нащупал немного тугой рычажок, после нажатия на который лезвие выстрелило вперед, как на выкидном ноже. Короткий кинжал превратился во вполне солидное оружие, подходящее не только для удара в спину, но и для битвы. Лезвие не люфтило, механизм держался крепко. Больше всего меня смущала именно алая кромка. «Ого, да он лучше моего», — Вика заинтересовалась, встав с кровати и подойдя ближе ко мне. «Кромка лезвия из... гематита, кажется. Аномальное железо, очень прочное и с хорошей проводимостью маны. Но сэкономили, только кромка из него. Думаю, 1400 может стоить. Ты пришиб кого-то важного». Говоря это, Вика подходила все ближе, расстегнув и сняв свою куртку. Маску она тоже сняла и бросила на кровать. Синяк на скуле не украшал девушку. Тем не менее, промокшая под ливнем, она смотрелась очень мило. «Спасибо за информацию о ценах, миледи. Помогает сориентироваться. Не подскажете, что вы делаете?» «Из-за дождя я промокла, и мне холодно». «Прошу простить мою невнимательность. Сейчас же выйду, можете пока завернуться в простыни». Включенный деловой тон Вику скорее позабавил. Девушка закусила губу, и до того, как я успел ее остановить, она резким движением скинула майку, оставшись в спортивном белье, прижимающем грудь где-то второго размера. «Осборн, прекрати, ты же все понимаешь?» Я отложил кинжал на тумбу и вздохнул. «Понимаю. Нервы, близость смерти, счастливое спасение. Ты был очень крут. Девушка попыталась приблизиться, но мои руки легли на ее плечи. Лицо стало расстроенным. Почему? Не пристало баронессе затаскивать в койку того, кого она видит второй раз в жизни, в чужой пыльной квартире. У тебя сейчас заиграли гормоны, адреналин. А еще за окном ливень, и мы в полумраке вдвоем. Та еще романтика. Только горячего шоколада с зефиром не хватает. Я припомнил титул Соколовых, который сам недавно выяснил. Все же они не могли быть простыми людьми. Вика хихикнула, опустив взгляд. «Ты очень галантен, и я расстроена». «Да я понял, что намокла ты не только под ливнем. Испортил я сложившийся образ». «Не вышло». Блондинка снова захихикала. «И при этом позволяешь себе такие пошлости. Ты пугаешь меня. И все равно спас. Человек контрастов. Какие пафосные нелепицы, я говорю». Я улыбнулся, хотя из-за маски Вика этого не видела. Забавное попадание в точку. «Не принимай на свой счет. Оденься, все же холодно». «Угу. Хоть обнимешь?» Она подняла на меня хитрые, но в то же время просящие глаза. «Я в последнее время всегда с отцом». «Ого. Вообще, тело Покровского требует разложить ее прямо на этой кровати и выместить на ней весь накопившийся голод». Но, ради чести самой девушки, не в этот раз. Она бесстрашная, так что стресс не помешал, зато спасение сыграло свою роль. Исполнил просьбу, прижав к себе разгоряченное влажное тело. Она тут же запустила руки под мое пальто и обхватила спину. От девушек обычно одни проблемы, но поведение Вики скорее подтверждает мои наблюдения. Тем не менее, я падок на некоторые приятные моменты. Собираюсь ли я строить серьезные отношения в этом мире? Нет, они будут только тяготить. Однако это не значит, что мне чужды такие вещи. Конечно, я был готов к тому, что это окажется мастерской игрой. Но двойного дна не оказалось. Я погладил Вику по голове, и она прижалась еще плотнее. Ей потребовалось минут 5, чтобы найти в себе силы оторваться. Лицо сплошь красное, до девушки дошло, что она творила. «Спасибо. Может, снимешь маску? Я же видела тебя». «Старое лицо», — сказал я вполне очевидную вещь. «А, жалко». Девушка совсем засмущалась и попыталась натянуть мокрую майку. Я уже облокотился на тумбу и наблюдал за шоу. «Не смотри». «Как скидывать, так нет проблем. Оставь уши и положи на кровать, пусть сохнет. Все равно тут распознаваемых следов не оставим». «Нет, сжигать не собираюсь. Лучше скажи, какое дело было у твоего отца. Уверен, ты сунула нос». Девушка отвела взгляд, при этом снова сдержав улыбку и зачем-то прикрывая топик рукой. «Кстати, фигурка гибкая, подтянутая». «Слышал о поиске духовных кристаллов для тебя. Кто-то сбежал из Америки, знал, как применять, и взял с собой. Кто-то получил в надежде узнать секреты и ничего не добился. А еще ведь есть естественные». «И уже нашли что-то для меня? Во мне зажегся интерес. Ведь артефакту, поддерживающему мое существование, нужна подзарядка». «Нет, нужно больше времени, и средств мало». Девушка меня чуть расстроила. Она уселась на кровать, сдернув простынь и завернувшись в нее. «Жемчужины, полагаю, тоже нет? Вы же свою успешно отдали заказчику?» После моего уточнения Вика кивнула. «И что же тогда вы можете мне предложить?» «Ну, у нас много полезных артефактов. И есть монолит. Ты же правда поможешь с Казанцевым?» «Без сомнений. Я тоже решил расслабиться и сел на стул у столика для макияжа, сверившись с временем на телефоне». Беготня и поездки сожрали массу времени, но часа полтора до рассвета есть. Более того, я знаю о паре их схронов и лёжек. А ещё припрятал в лесу угнанный фургон с кое-какими доспехами и оружием. Девушка загорелась интересом. «Это же прекрасно! Снаряжения всегда не хватает, и сейчас переполох. Можешь передать сейчас, вдруг отец найдёт способ отправить силы? Пока они раскиданы по городу, а вся полиция тут. Клянусь, мы отплатим!» Идея мне понравилась, и я начал пересказывать все, что уложил в натренированную память. Вика просила замедлиться и быстро набивала это в возвращенный телефон. Видимо, в безопасности переписки уверена. «Казанцев по вам крепко прошелся?» — спросил я. «Угу. Моя мать и брат». Девушка погрустнела и шмыгнула носом. «Сильные одаренные бойцы, но барону покровительствует кто-то могущественный. Много хороших техник, снаряжения. Ты сам увидел, какие артефакты они используют». «Виктория права. Сколько оборванцев может себе позволить ножик за 500 000? Или вполне приличный доспех? И, как и думал, у семьи личные счеты. Жаль, схваченный мной не знал ключевых мест, вроде того, где делают наркоту. Нужно захватить офицера повыше. За неимением лучшего времяпрепровождения, если исключить весьма несвоевременное, хоть и желанное, мы разговорились, обсудили дела в городе. Соколовых, наркоту Казанцева, возможную связь с Назаровыми. Вышло очень познавательно, и я мог без проблем задавать много вопросов напрямую. Интересно, что Вика старалась не проявлять излишнего любопытства, хотя видела чешуйку. Впрочем, наверное, сочла простым управляемым конструктом в виде виверны. Даже я всегда придавал им некий стабильный вид, которым проще управлять. Я не забыл и вопрос телепортации, задав в форме «Сколько стоит у вас и как трудно достать?» «Ой, ты говоришь о вещах, которыми редко какой граф обладает». Вика чуть сменила положение, кутаясь в простыню и свела брови. «Самая простая платформа. Платформа стоит больше 100 000 000. Точнее не скажу. И дальность у них небольшая. А учитывая, как мало родов умеют делать такие, нам достать невозможно. А ты когда-нибудь пользовался такими?» «Можно и так сказать», — подтвердил я, нагоняя своей персоне немного мистичности. Наконец звякнул телефон, и Вика явно расстроилась. «Отец говорит, что все стихает, и он только что разнес одно из подсказанных тобой убежищ вместе со спрятавшимися людьми барона. А Степан нашел угнанную тобой машину». «Вы так верите в безопасность переписки?» — не мог не удивиться я. «Это ты привык играть на высшем уровне, где полным ходом кибервойна». Блондинка очаровательно улыбнулась, видимо, окончательно уверившись в том, что выдумала себе. «К тому же мы общаемся с шифровкой. Никто не назовет криминальной фразу: надеюсь, ты скоро вернешься домой со своей вечеринки, потому что я уже готов разнести тот притон наркоманов». Фраза, что он готов, означает, что он уже сделал. Если бы собирался, думаю, или захотел. Ну что же, шпионские игры работают. Однако Вика явно натренировалась додумывать истинный смысл фраз и порой стремится экстраполировать навык на обычное общение. Мне правда интересно, что сейчас крутится в этой прелестной головке. Кстати, экстренные сообщения он писал вполне прямым текстом. Впрочем, наверное, со специальных аппаратов. Тогда как номер дочери могли выяснить. Да и переписка между анонимными телефонами на самом деле ничего не докажет. О, а вот и мне сообщение с двумя цифрами, с 6 знаками после запятой. Координат, что ли? И приписка. Оставили подарок. Жаль, встречаться сейчас несподручно. Спасибо. Коротко, отрывисто, видимо, очень занят. «Пожалуй, мне пора. Сама до дома доберешься?» — спросил я, видя, как Вика все еще смотрит в телефон. «Угу. И тут приберусь. Немного позже. Завтра тебя ждать?» «Скорее всего, нет. Но зависит от обстоятельств. И вообще, в ближайшие дни могу пропасть на некоторый срок. Так что советую не попадать в беду. Рыцарь на черном драконе не прилетит». «Почему на драконе?» «На белом коне же», — засмеялась девушка. «Так драконы на порядке опаснее каких-то коней», — вполне искренне удивился я, отчего девушка засмеялась еще звонче. После этого отбросила смущение, встала и снова полезла обниматься. «Спасибо еще раз. Не пропадай, ладно?» Пообещал, что не собираюсь уходить насовсем, собрал свои вещи и выпрыгнул в окно. Чешуйка слетел с какого-то найденного теплого места и убедился, что полицейским на флайерах надоело патрулировать небо. От пожирания конструктов я его давно остановил, создав видимость, словно мы ушли. А сейчас ящер заглянул, чем занялась блондинка, оставшись в одиночестве. Она не пыталась за мной проследить, не переписывалась с отцом. Вместо этого откинулась на кровать, закрыла глаза и засунула правую руку под штаны. Ох, все, чешуйка, дальше смотреть неприлично. Полетели. Самка хотела спариться, уверен. Не считаешь ее достойной? Во имя вечной вселенной, какой же он догадливый. У нас так не принято, мы едва знакомы. Разве что ты планируешь встречу на один раз. Я сформулировал четкую мысль, пытаясь объяснить смысл. Люди слишком все усложняют. Нужно заботиться о продолжении рода. Это закон природы. Ого, какие он слова и понятия выучил. И все же оказалось трудно объяснить, почему я не могу просто взять и заделать ребенка, а потом свалить в закат. То есть, так делают только плохие люди. И да, мы очень сложные. Не верю, что обсуждаю это с фамильяром Виверной. Словно в этом обезумевшем мире нет более важных тем для размышления. Например, что с богинями этого мира? Кстати, чешуйка, а ты что-нибудь знаешь о богинях? Ящер явно удивился и даже недоумевал. Откуда мне знать? Мое наблюдение — все богини-самки. Называть неких сверхсуществ самками вряд ли уместно, но наблюдение меткое. Если честно, я не знаю, какого пола Шейд, она же многоликая. Воспринимаю женщиной только из-за Айлен. Иными обликами людей оно не пользовалось. А что другие? Даже демонами заправляет богиня. К ней у меня, кстати, много вопросов. Хоть в демонологии ударяйся и ищи способ безопасно связаться. Не обязательно же людей в жертву приносить. Или обязательно? Грязный способ, но моральными дилеммами использования преступников займусь, если представится возможность. Увы, академических учебников по демонологии в сети как-то не нашлось. Шутки шутками, а слишком мало я узнал по этой части от Кислова. Все его дневники наверняка уничтожил граф Пламенев. Нужно искать другого психопата, а может даже нормального оппозиционера церкви Айлен. Размышляя об этом, я вернулся к развалюхе, по ошибке считающейся вингбайком. Его не тронули, и я закинул винтовку в багажник, после чего ввел координаты в систему навигации. Они располагались в лесу, неподалеку отсюда, за чертой Старого Пскова. Промелькнула шальная мысль, что сейчас приземлюсь там и взлечу на воздух, уже без винбайка и крыльев. Интересно, подозревал ли Соколов во мне демона? Информация могла разлететься, но, скорее всего, меня проверили на чужеродную энергию. Приземлился прямо в лесу. Тишина, ливень хлещет, ни одной живой души рядом, хотя есть слабый сигнал маны. В кустах я нашел обычный дешевый кейс, который открыл дистанционно при помощи незаметно выращенных кристаллов. Никаких бомб, только простенькая коробочка, как для кольца, и полупрозрачная пластиковая шкатулка мелких L-кристаллов разных стихий. Причем исключительно качественных, с очень плотной энергией. К ним второй за сегодня медальон со слотами крепления камушков и напечатанная записка, которую я подсветил для прочтения. «Знаю, что ты далек от идеального состояния. Этот артефакт поможет быстрее восстановиться. Он поглощает монолит, преобразует в мягкую энергию и позволяет заряжать кольца для прорыва пассивно. Вдвое медленнее, чем медитация развития, зато не отвлекает от дел. Единственный недостаток — он может повредить хрупкие кольца или перегрузить их энергией, если забудешь об артефакте, будучи близким к пределу. Слабым одаренным не подходит. Это малая плата за помощь и предоставленную информацию. Мне любопытно узнать, как ты сломал пса барона, но этот вопрос не так важен. Пока остаюсь должен. Надеюсь на продуктивное сотрудничество». «Ха, Мне дали артефакт, который у нас порой шутливо именовали «ленивый культиватор». Даже не знаю, от чего пошло название. Если правильно и скучно, то портативный распылитель энергии с фокусировкой. Если честно, при моей скорости прогресса он большого эффекта не принесет. Но каждая крупица энергии может оказаться критически важной. Не удивлен, что Соколов догадался о потере колец. Хотя надо быть аккуратнее и найти новый трюк побега. Кроме теневого обращения, которое легко заблокировать касанием, просто из соображений безопасности. Последняя коробка. Надеюсь, там не помолвочное кольцо и записка «Если ты трахал мою дочь, то будь добр жениться». Все оказалось гораздо лучше. Натуральный миу-кристалл. Неровная мерцающая стекляшка с фалангу большого пальца размером. Стихийно такие образуются очень редко. Например, при естественной смерти некоторых духов. Наверное, поэтому их назвали духовными камнями. Интересно, насколько они удивятся, если я расскажу о силе творения и вместилищах души. Но большинство здесь не знают, как их применить. В иной ситуации я бы предпочел найти еще парочку и обработать их, переделать в искусственный мю-кристалл самым простейшим способом. Но буду делать это, когда найду стабильного поставщика. Кристалл ярко вспыхнул и, обратившись струйкой энергии, перетек мне в грудь. По телу прокатилась приятная волна тепла, капля, упавшая в пустыне. Но из капель складывается могучий поток. Черт, получил бы я его утром, может, не было бы так хреново. «Если бы я поглотил, стал бы сильнее?» — спросил чешуйчатый. «Да, хотя процесс чуть сложнее. При попытке просто поглотить, ты можешь умереть. Как будет возможность, поделюсь. Уходим». Соколов не стал давать мне бесполезные обременяющие вещи или просто деньги, а подумал о том, что я действительно оценю. Мне он нравится все больше, однако на сегодня хватит трофеев и приключений. Первым делом на вингбайке слетал к зарядной станции, найденной на окраине. Немного денег я с собой прихватил. Естественно, ближайшие камеры отключились из-за перебитого кабеля. Подождал 10 минут и как будто бы полетел к трассе к Великому Новгороду. Однако вскоре я свернул с пути и приземлился недалеко от района поместий. Нельзя залетать в его воздушное пространство, выключив транспондер, передающий опознавание воздушного транспорта. А проникновение и посадку там гарантированно заметят, лишнее внимание и потеря сносного транспорта. К счастью, район тут довольно северный, и земледелием особо не занимались. В огромной империи хватало плодородных южных регионов. Лесов тут много, и, может быть, винбайк сразу не найдут. Снайперскую винтовку домой тащить не стал. Содержимое кейса переложил в небольшую сумку, проверил телефон и выключил. Пока не настрою безопасное сокрытие местоположения, в котором буду уверен, не могу рисковать раскрыть личность Покровского. Да и если я срочно понадоблюсь, все равно не успею. Кстати, о лесах. Почему не вырубили все под ноль в зоне отчуждения? В травяном поле спрятаться сложнее, и оно не менее красивое с высоты. Думаю, ни одному мне выгодна возможность скрыться под пышными кронами лиственных деревьев. Место, где я входил в прошлый раз, оцепили. Следователи мокли под дождем, безуспешно пытаясь хоть что-то найти. Судя по опалинам, они случайно активировали пару ловушек. Я же просто проник на территорию в другом месте. Маршрут до родного булыжника вышел дольше, однако артефакт изрядно помогал, хотя и показал еще один недостаток. После 5 минут непрерывной работы он перегревался и требовал выключения на целую минуту. Достаточно на критические моменты, но не чтобы сесть на какой-нибудь вышке и вести наблюдение. Впрочем, мои потребности он закрывает. Несмотря на активное использование сокрытия, резерв накопился. И я почти целиком его потратил на стремительный взлет и столь же стремительное торможение, чтобы не протаранить скалу. Видимо, опять обошлось, и я вернулся в свою комнату через оставленное окно. Все, включая ночного охранника, спят. Да и меня день сражения оставил совсем без сил. Оставшихся крох хватило лишь раздеться, стряхнув с одежды воду, спрятать свои вещи, вытереть лужу и ополоснуться под душем. Вырубился, едва голова коснулась подушки. В почти осознанном сне я вновь оказался наедине с полуголой Викой. Только в этот раз не устоял и бросил ее на кровать. Правда, приятный сон превратился в кошмар, когда очертания милой блондинки поплыли синей дымкой, и я увидел ухмыляющуюся Айлин. Проснулся мгновенно, тяжело дыша. Комнату наполнял яркий свет, дико стучало сердце, аж в ушах отдает. А, нет, это не сердце, это дверь. «Андрей Николаевич, вы проснулись? Завтрак уже остывает». «Как раз разминаюсь. Немного задержусь». Отозвался я и выпрыгнул из кровати. Не знал, что потенциальное предательство Айлин меня так задело. Я бы не сказал, что мы были близки. Она была архонтом без особой специализации, почти не занимающимся научной частью. Мне немного довелось с ней общаться, но в Ордене Равновесия мы были братьями и сестрами. Откинул лишние мысли и занялся бытовой рутиной, гадая, что преподнесет новый день. А он преподнес полицейский флаер.